расстаемся мы у порога. Только ты помни и торопись, времени будет не очень много. Да-да, вот беда, мы расстаемся у порога. Только торопись, времени будет не очень много. Если ярко пылает заря на горизонте за облаками, значит день наступает не зря, ночь провожая для встречи с нами. Да-да, не беда, на горизонте за облаками. Если пылает заря, счастье заветное будет с нами. Очень много.